пришла любовь, и отличить ее ты не смогла от сна видения. Он миражом ворвался в жизнь твою, ты так хотела его любить. А ты грустишь и вытираешь слезы. Сокрушены желания, а шрамы на запястьях рук твоих еще свежи. И первый свет любви тебе принес страдания, а он остался миражом во снах, ты так хотела.